Да? А что сложного? Ты, Шарра, и сама могла бы это вычислить. Во-первых, без особого напряжения пробил защиту бакалавра. Во-вторых, незаметность заклятия для светлых. Эрлих там ошивался с приятелями, так они даже ничего не почувствовали. Судя по летописям, на это были способны только зукрайны или зуриллы. Мертвители? Верет, ты думаешь? В голосе девушки мелькнули нотки паники. Он же совершенно не похож. Нормальный парень. К тому же он из бельских, а любой трирец скорее даст себе яйца отрезать, чем породниться с кем-нибудь из проклятого рода. Да и специализируется он на некромантии. И уничтожали мертвителей особенно тщательно. Вспомни историю Трояны. Нет, по-моему, ты не прав. Это когда горожане растерзали беременную женщину, заподозрив, что она носит ребенка Кары Зуриллы? Да. Причем Трояна-то была абсолютно невиновна. Кара ее просто изнасиловал. Так что представителей этих родов вырезали надежно. Ну, кто-то, в принципе, мог и спастись. Хотя насчет бельских ты права. Вряд ли кто-нибудь из них ввел бы в рот мертвителя. Однако должен заметить, что среди зукраинов иногда встречались весьма сильные некроманты. Впрочем, как ты понимаешь, эти наши сомнения не имеют ровным счетом никакого значения. Понимаю, мы обязаны донести. Если есть хотя бы ничтожная вероятность, что в нем течет кровь мертвителей, рисковать нельзя. А если я ошибаюсь? Ведь были и малые роды, о способностях которых записей почти не осталось. Те же Дельноры или Зулилы. Об их способностях почти ничего не писали. Однако я как-то встретил упоминание о погибшем на дуэли Викте Зукрайне. Дуэль у него была как раз с кем-то из дома Лиллов. Если мы ошибаемся, то я буду готова принести этому ореоху извинения в любой форме, какую ему только заблагорассудится потребовать. Абсолютно любой. Ну а если нет? В конце концов, ты сам первый сказал, что он может быть мертвителем. А ты, пожалуй, лучший из известных мне знатоков Темной Империи. Пойми, мы просто обязаны сообщить об этом. И кому ты планируешь об этом сообщать? Не знаю. Декану? Может, ректору? Так они и будут этим заниматься. Между прочим, даже если он действительно из проклятых, то ректор все равно может его прикрыть. Ты не забыла, что в последние годы у него имеется пунктик насчет необходимости сбережения традиций черной магии? Думается, он будет просто счастлив заполучить в свой зверинец настоящего мертвителя. У меня есть лучшая идея. Эти идиоты, приятели убитого воздушника, испугавшись бросить вызов, не нашли ничего лучше, как нажаловаться в суд чести. Сейчас над ними потешается вся Академия. Однако, формально, дело необходимо расследовать. Причем следователем, скорее всего, назначат кого-нибудь из светлых, преподающих на нашем факультете. Вот ему и стоит обо всем рассказать. Причем, желательно, прямо на заседании. А пока пошли заниматься. Уже почти 20 минут тут болтаем. Ладно. Но ни слова о наших догадках никому из учеников. Если он не имеет отношения к мертвителям, то не простит начавшейся травли. Думаешь, если он все же мертвитель, то простит? Нет, но в этом случае суда он попросту не переживет. Как ты помнишь из истории, даже Кара не устоял перед ударом милорда Элиаса. А признаки крови проклятых родов в Академии наверняка имеются.